Эпилог. Я стояла напротив Алластера там, где мы встретились впервые. Где он узнал меня, а я коснулась его темного проклятия, собирая с влажной кожи и отправляя прочь. В сад лился сияющий свет, и я ловила его руками, чувствуя магию, долгие годы недоступную моему телу и даже взгляду. Пока удавалось с трудом. Я черпала свет отовсюду, куда могла дотянуться, загребала его руками и ловила, как хлопья снега. А потом подбрасывала вверх, чтобы закрыть нас принцем пологом из лучей света. А Алластер смеялся и смотрел снисходительно, как на ребенка, дорвавшегося до шоколадного фонтана. Слова Люцитора еще звучали в моей голове, но пока что я не могла воспользоваться его советом. Тогда кот пытался вытянуть из меня темную магию Мариэллы, и она не поддавалась мне так же, как и свет сейчас. Но присутствие Алластера все меняло. Ведь принц и сам заново учился понимать голос своей силы теперь, когда она не была поглощена тенями. Я бы хотела, чтобы к алтарю меня вел отец. Хотела бы видеть рядом маму, чтобы она восхищалась этим длинным белым платьем и утирала слезы радости. Но в саду был лишь король, дворцовый маг и посланница богини, призванная скрепить наш с Алластером союз и провести брачный ритуал, который теперь был необходим мне больше, чем принцу. Кизари рассказал мне о родителях. О том, как земли, лишенные магии, влияют на сферийцев со светом в крови. Они могут медленно вытягивать из них магию и жизненные силы. Поэтому долго путешествуют между мирами маги только с огромными резервами, такие как Мариэлла или Люцитор, либо те, в ком магия так и не проснулась. Должно быть, такой была моя бабушка и такой была я. Только вот известно об опасности немагических земель было не всем – особенно если речь шла о низших сословиях, которым путешествие ни к чему. Мужчина предположил, что родители либо покинули этот мир после нескольких лет жизни на Земле, либо отправились искать другую сферу, но что-то пошло не так, поэтому они не вернулись за мной. Застряли в другом течении времени или потеряли путь домой. Как если бы портал выплюнул их, а потом закрылся навсегда, разделяя нас. Я перенесла переселение на землю лучше, так как была малышкой, и моя магия еще не раскрылась. А потом она так и закупорилась внутри тела, не найдя выхода в немагический мир. А здесь, на родине и после ритуала с принцем, она могла воссиять. Ведь задача ритуала — соединить пару навек и уравновесить ее силы. Мы с Алластером стали спасением друг для друга. Я чувствую, что это соединит меня с родителями. — говорила я, когда мы обсуждали ритуал. — Если я почувствую свет внутри, как ты. — Магия свяжет тебя с корнями, — отвечал Алластер, и я верила ему. Как верила и в то, что мы найдем их в бесчисленном множестве миров. Ведь если со мной будет он, то любые препятствия станут мелочью. Принц сощурился и подмял меня под себя, утаскивая подушку из-под головы, а я обняла его шею, заглядывая в синие-синие глаза. «Знаешь, Люцитор говорил мне как-то про парящую сферу и сферу хаоса», — хитро продолжала я, пока мой принц сжимал меня в объятиях. «Какое свадебное путешествие ты хочешь, Алластер?» Он смеялся и целовал меня. А потом все исчезало. Оставался лишь свет его магии и тепло нашей любви. «Отец», — произнес Алластер, поднимаясь на ноги, когда портал исчез вслед за котом. «Я хочу достойно завершить отбор». Парень улыбнулся, подавая мне руку. И я вложила в нее свою ладонь, прежде чем подняться. Меня еще штормило после всего произошедшего, и на ногах удавалось стоять только с поддержкой принца. Хоть мое собственное тело и не пострадало, но на нем провисели кандалы с марганитом, что теперь давало о себе знать. Злая ведьма или прекрасная девушка в странной одежде. Принц вновь окинул взглядом мой розовый фартук в горошек, и подданные зашептались. «Да хоть мерзкий кот!» Я прыснула и тут же прикрыла смех за кашлем, мысленно поблагодарив всех богов за то, что Люцитор не слышал его. «Я люблю ее и прошу твоего благословения, отец». Король встал со своего трона и... заплакал. Слезы текли по его лицу ручьями и терялись в густой бороде, пока он смотрел на сына. А потом поднял взгляд вверх на слепящее даже сквозь стеклянный потолок солнце. «Прости меня, моя любовь. И ты, Алластер», — он с болью вернул взгляд на принца. «Тебе не нужно мое благословение. Если бы я только знал, что... Ты не мог знать, что мама убил не я, — покачал головой парень. «Я и сам себя ненавидел. В этом нет твоей вины. Будь я хорошим родителем, ты бы рос в любви. Будь я хоть в половину таким, как моя покойная королева...» Фернис протянул королю подушечку с белым платком, и в маленьких его глазках мелькнула печаль, прежде чем он опустил их. Я замялась. «Ваше Величество!» — окликнула я, кое-что вспомнив. Я попыталась сделать шаг в сторону трона, но ноги подкосились, и Аластер поддержал меня. «Прошу, подойдите к нам». Когда король приблизился, я сделала глубокий вдох и обхватила ладонями удивленное лицо Аластера. «Посмотрите на него, вблизи. Видите?» Аластер непонимающе уставился на отца, когда тот сперва нахмурился, а потом рот его приоткрылся от удивления. Он издал непонятный звук, а потом плотно сжал губы, но они все равно продолжали дрожать. «Да!» — выдохнул едва слышно король, а потом зажмурился и крепко обнял сына, прижав его к себе. «Это глаза моей Катарии!» Принц издал удивленный вопль, а потом обмяк в объятиях отца. Он еще ничего не понимал, но я была уверена, король впервые обнимает его. Аластер поднял руки, будто хотел обнять его в ответ, а потом неуверенно опустил их вдоль тела. Я кивнула. «Не все сразу. У них еще будет время поговорить обо всем и, возможно, когда-то простить друг друга и прийти к нормальным отношениям отца и сына». «Но как ты узнала? Разве могла ты видеть ее?» — спросил король. «Это долгая и непонятная история». Я неловко посмеялась, положив ладонь за голову. «Ваше Величество, можно кое-что попросить у вас?» «Что угодно». «Ох». Я облизнула губы и покосилась на принца. «Есть одна девочка. Я бы хотела попросить вас взять ее во дворец. Тут ее могли бы обучить грамоте и какому-нибудь ремеслу, какое будет ей по душе». «Конечно, дитя», — немного удивленно ответил король, будто ждал чего-то совсем иного. «Приводи свою девочку». «Есть одна проблемка», — замялась я, почесав затылок. «Я не знаю, где она живет. Знаю лишь то, что ее мать приходит к дворцовому лекарю за травами. Ее зовут Мари». Король подозвал пальцем Ферниса, и я пересказала ему ровно то, что уже сказала королю, не без удовольствия наблюдая, как коротышка прячет взгляд. Только вот... Я заметила, что теперь Фернис стал со мной одного роста, а то и чуть выше, и это изрядно подпортило мне настроение. «Теперь по поводу ритуала». Аластер заглянул мне в лицо, и взгляд его потеплел. «Карина, согласишься ли ты стать моей...» «Стой!» — ахнула я, и принц вздрогнул. «То есть у меня есть еще одна просьба?» «Кольцо ведьмы?» — в один голос закричали король и принц, и я поморщилась. «Да, то есть я очень его люблю. Ну, знаете, с ним связано много всяких воспоминаний». «Хорошо, хорошо, как скажешь», — махнул рукой принц, качая головой. На следующий день на моей руке блестело почти ставшее родным кольцо с марганитом. Только уже не зачарованное, а самое обычное, если у кого-то повернулся бы язык так его назвать. А еще через неделю мы стояли с Аластером перед посланницей богини. Она связала наши руки алой лентой, символизирующей единство магии, душ и пути, и поднесла золотую чашу, заполненную лепестками роз. Они сыпались на нас и сверху вместе с ярким светом звезд. «Скажи, ты опять не превратишься в злую ведьму?» — весело шепнул Аластер мне на ухо, пока женщина в золотой накидке монотонно перечисляла клятвы супругов. «Пока я еще могу сбежать». «Только если ты не будешь меня доводить», — прищурилась я, и принц засмеялся. Так что посланница грозно свела брови и громко на нас шикнула. Я взглянула наверх сквозь стеклянный потолок. Алмария и Цилия висели высоко в небе и освещали наш с Аластером начинающийся долгий путь. Наша кровь соединилась. Потом губы. Аластер сжал мою руку, повязанную алым платком. Свет засиял внутри нас, вырвался наружу ослепительными лучами и поглотил весь сад, замок, сметая на своем пути лепестки роз и силой разметая подол моего белого платья. Мой новый дом сиял, как никогда прежде. Конец.